знаете, что пугает меня больше, чем мое собственное «я», доктор? Церкви. Церкви и изображения Христа, распятого на кресте в них. Почему нет церквей, где бы поклонялись волшебнику из страны Оз? Великому, могучему и доброму. И в отличие от Иисуса, он был живой и не ходил полуголым, и на его теле не было ран. Хотя самое страшное в церквях – картины на потолке. Изображение всех этих ангелов, которые смотрят на меня. Наверное, они должны наставить меня на путь истинный. Но я ненавижу эти нарисованные глаза, глядящие на меня сверху вниз. В глубине души я всегда была уверена, что человек на картине может ожить, и тогда реальность разрушилась бы на куски. В следующее воскресенье утром я пришла в магазин, читая по дороге книгу. Хозяин сидел за стойкой и читал журнал. Телевизор был выключен. Я уже собралась было пройти в один из длинных проходов, как вдруг магазин заполнил пронзительный голос. «Эй!» Я обернулась и увидела в дверях группу девчонок. Хозяин поднял голову. У них были ярко накрашенные глаза, а на губах искрился и переливался блеск. Девчонки были из моей школы. «Привет, как дела?» – спросила блондинка. Она сделала глоток из своей банки Кока-Колы, затем огляделась и заметила меня. «Подожди, боже мой, Блю, что ты здесь делаешь? Ты обычно тут отовариваешься? Это твой мини-супермаркет?» Она посмотрела на парня. «Ты разве не знаешь?» «О чем?» – не понял тот. «Блю – социопат. Это как психопат плюс антисоциальный чудик. Она новенькая в школе, так ведь, Блю?» Я метнула в нее разъяренный взгляд. У меня возникло желание вырвать ее идеальные светлые волосы из головы, а потом задушить этой копной волос трех ее подружек. «Что? О чем ты вообще говоришь?» — услышала я ответ парня. «Это не шутки. Горькая правда. Спроси кого угодно, все знают». «Сьюзи, уходи, я работаю». «Хорошо. Ну ты даешь». «Увидимся», — ответила девица. Компания вышла из магазина. Одна из них послала мне воздушный поцелуй. В мыслях я поймала ее и стерла в порошок. Я опустила взгляд. У меня закружилась голова, так что я оперлась на стойку, чтобы сохранить равновесие. Я закрыла глаза и почувствовала, как мир вокруг переворачивается и плывет. Сделала глубокий вдох. Было время, когда я могла за себя постоять. Например, когда мы жили во Флориде, или когда был еще жив Олли, если люди говорили мне обидные слова, я умела их проучить. Я кричала и дралась. Учителям приходилось буквально оттаскивать меня от обидчиков. Да, меня нечасто оскорбляли. Но когда оскорбляли, я это так с рук не спускала. Отомстив, я покупала мороженое и беззаботно скакала по улицам, не пряча разбитые коленки. И улыбалась. Ничто меня тогда не могло остановить. Я могла разгрызть и раздавить любое слово. Я правда могла. Я бежала по улицам, и ветер нещадно стегал меня по щекам. Я никогда не смогу найти этот магазин, потому что теперь его владелец знает, что я ненормальная, и он больше не будет добр ко мне и возненавидит меня. Мысль об этом разбивала мне сердце. А мое сердце уже однажды разбили, доктор. И я поняла, что мое сердце не яичная скорлупа. Оно скорее как лед, сковавший реку. Если его однажды разбили, трещины будут появляться снова и снова. Таким было мое сердце. Таким оно до сих пор и осталось. И все же в тот день, выйдя из школы, я взглянула по сторонам и, вздохнув, поплелась к магазину. Ничего не могла с собой сделать, меня туда тянуло. Может быть, там я действительно опозорилась, но это был вопрос жизни и смерти. Мне нужно было увидеть этот захватывающий, страшный, мучительный фильм. Иначе я бы просто умерла. Можете надо мной смеяться сколько угодно. Но в один прекрасный день вы поймете, что у всех у нас в голове пустота. И вам станет страшно. И вы поймете, единственное, что вы можете сделать, чтобы спастись, — прикоснуться к чему-то прекрасному. Я перешла дорогу, засунув руки глубоко в карманы куртки с книгой под мышкой, как обычно избегая любого зрительного контакта. Когда я вошла в магазин, парень оторвал взгляд от журнала. Я посмотрела вниз. На свои грязные и рваные ботинки. «Мне нужны новые туфли», — подумала я про себя. «Красивые. Может быть, такие же красивые блестящие туфли, как те, что носит Дороти?» «Да. Когда у меня будут деньги». «Не бойся». Я подняла голову. «Ты боишься?» — спросил он. Я посмотрела в сторону, на экран, сложила руки на груди и пожала плечами. С тревогой оглянулась, пытаясь набраться смелости, чтобы заговорить. Но из моих уст не раздалось ни звука. Он смотрел на меня, не отрываясь от фильма. Момент был, мягко говоря, странный, потому что мои глаза смотрели на что-то, а его глаза смотрели на меня, которая смотрела на что-то еще. Мои губы сложились в тонкую линию. Я смотрела, как Дороти на экране похлопала то-то, и вдруг она показалась мне столь ослепительно прекрасной, что мне пришлось отвести глаза. Люди всегда говорят, идеальных людей не бывает. Но Дороти была идеальна. Она была словно из другого мира. Я взяла сумку и вышла. Раньше у меня была подружка. Она существовала только в моей голове. Нет, я не разговаривала с воздухом. Эта подружка, которая жила в моей голове, со мной говорила. А я отвечала ей мыслями. Ее звали Клариса. У нее были розовые волосы, фиолетовые губы и зеленые глаза. Она всегда одевалась в шелковые платья. Иногда на голову Клариса надевала большую золотую корону или браслет из цветов на руку. Каждое утро, когда я просыпалась, Клариса говорила мне «Доброе утро». Когда я однажды заснула в ванне, она спасла меня. Но она исчезла, когда умер Олли. Странно, что у нас есть название для всех чувств. Получается, что наши чувства уже не новы. Всем все равно, грустно вам или весело. Было бы очень здорово, если бы кто-нибудь однажды сказал «Мне грустно». И все подбежали бы к нему разом и, похлопав по плечу, с любопытством начали расспрашивать. «Грустно? Никогда не слышал. Каково это? Круто, да? Можешь описать? Надо же, расскажу жене, не поверит. Эй, сегодня появилось новое чувство!» 15:24, Джеймс выходит из Olive Place. Я стояла напротив ресторана, через дорогу, и видела, как оттуда вышел Джеймс. На нем был новенький костюм с иголочки, а волосы были зализаны гелем. Он сел в свою отполированную до блеска машину. Я просто стояла и смотрела, прищурившись, как его машина помчалась по улице. Внезапно автомобиль занесло, он сделал пару неловких зигзагов, а затем вокруг эхом разнесся страшный грохот. В разные стороны полетели куски металла и одежды, как в медленном движении автомобиль сложился в гармошку, и пламя поглотило его, перекинувшись на стоявший рядом дом. Небо закрыли клубы едкого дыма. Люди разбегались в стороны, прижимая ладони к лицу и крича от ужаса. В отдалении раздавался вой сирены. Я не двигалась. Все это, разумеется, было лишь в моей голове. Ничего с машиной не случилось. «Милый, как дела?» — раздался женский голос. Я стояла перед дверью квартиры Джеймса, приложив ухо к двери. «Какой-то идиот-наркоша с 20-й улицы пытается меня надуть. Но я-то знаю, что он там задумал. Продать мне 2 унции героина, разбавленного пищевой содой. Нет, ты слышала? Пищевой содой! Что ж, поглядим. Если он будет и дальше водить меня за нос и обращаться со мной как с полным идиотом, клянусь, мы с Антонио его прикончим. Богом клянусь, прикончим!» Квартира в этот раз была другая. То же здание, другая квартира, записала я в блокноте. «Поэтому ты и босс, детка. Никому и в голову не придет играть с тобой в игры», — ответила женщина. У нее был высокий писклявый голос, и каждое предложение она заканчивала со вздохом. Выбесила меня, чертова шлюха. Простите, доктор. Верно. Да, куда ты запихнула мои сигары? На столе их нет. Ты курил их всю ночь? Черт. Окей, вернусь через 5 минут. Послышались тяжелые шаги. Я быстро побежала по коридору и выбежала из здания. Оказавшись на улице, я сунула руки в карманы и направилась вдоль улицы. Я хотела убить Джеймса очень сильно. Я чувствовала, как это желание обжигает мою душу. Я торопила эту минуту, как дети торопят приход Рождества. Тем не менее, в глубине души я боялась, что кто-то сумеет разгадать мой план. Сообщит в полицию и расскажет всем, что я сошла с ума, что кто-то остановит убийство. Это должно было случиться. Это была необходимость, жизненная необходимость. Если бы меня кто-нибудь остановил, мой разум был бы потерян навсегда. Он погрузился бы в пучину вечного безумия. Зрители, летящие над этой пучиной мошки, наблюдали бы, анализировали, поместили бы мои действия в баночку с этикеткой и держались на безопасном расстоянии. Они говорили бы: «Мы только пытаемся помочь, мы только хотим помочь тебе стать лучше». Но на самом деле лишь жужжали бы, словно мухи. Они бы сделали все возможное, забыв главное — вытащить меня из пучины. Вот почему никто не должен знать. Разве мог этот акт насилия быть более потрясающим? Я убивала того, кто вскрыл меня, словно выброшенную на берег раковину. Разве это не потрясающе — убить того, кто убил тебя? Тогда во Флориде мой первый день в школе был очень странным, потому что учителя продолжали задавать все эти дурацкие и бессмысленные вопросы, и так как говорить я не могла, они заставили меня отвечать письменно. Они спросили: «Твое любимое животное?» Я написала: «Олень». Тогда они спросили: «Почему?» И я написала, что оленьи рога похожи на ветви, и было бы здорово, если бы птицы ввили в них гнезда, а птенцы выпрыгивали из них и учились летать. Здорово ведь? Учителя были в шоке и перестали задавать вопросы. «Не хочешь пойти куда-нибудь поесть?» — спросил меня владелец магазина. Я замерла, застыв посреди зала. «Пойти поесть? Куда?» Я огляделась по сторонам. «Он что, пошутил?» Но когда я посмотрела на него снизу вверх, он, как ни в чем не бывало, по-прежнему ждал ответа. Он не смеялся надо мной, не отпускал скабрёзных шуточек, не смотрел на меня с улыбкой. Понятия не имею, что на меня нашло, доктор. Но я кивнула. И поэтому он просто взял свою куртку, висевшую на стуле, и надел ее. Мое сердце отчаянно заколотилось, подскочив куда-то в горло. А он просто пошел рядом, и мои распущенные волосы заколыхались в такт его шагам. Я испугалась. Он обладал силой, а я? Кто я вообще такая? Мы уходили. Собирались пойти на улицу. На улицу, где нас могут увидеть вместе, нас увидят люди. И спросят его, почему он носится со мной, социопаткой, страдающей расстройством личности, на которой проклятие безмолвия. Я уже слышала, что они скажут, как их слова вонзятся в мое сердце. Мы вышли на улицу, и он закрыл за нами дверь. Я выдохнула и увидела, как в воздух поднялось облачко пара. Должно быть, оно напоминало нимб. Как будто я была ангелом. «Давайте вернемся в Элли, ладно?» Я быстро кивнула, опустив взгляд на тротуар, и мы зашагали. Мне нравилось в Элли. Это была закусочная, обстановка в которой была несколько старомодна, с полосатыми стенами, кожаными кабинками и официантами на роликовых коньках. Сюда ходили все. Это была единственная подобная забегаловка без тараканов и прочих радостей жизни. Захаживали сюда и гангстеры, так что, наверное, Джеймс тут тоже бывал. Приходили школьники, уличные девки, всякие криминальные типчики, дилеры, бандиты. Когда мы вошли, я подняла голову и сразу же заметила большого размера черно-белое фото на стене в задней части ресторана. Улыбающийся мужчина в одежде повара, рядом с которым стояли еще несколько поваров. Это был портрет папы. На стене. Я хотела взять его домой. Глазам поступили слезы, я хотела уйти. Я стояла в растерянности и смотрела по сторонам. Как вдруг он дотронулся до моей руки, подвел меня к отдельному диванчику. Я отдернула руку. Никогда не любила эти закутки с кожными сиденьями. Они всегда были липкими, такими липкими, что я боялась прилипнуть и уже никогда не встать. «Так», — сказал он, взяв меню, и вздохнул. «Что ты будешь есть?» Оглядевшись, я увидела в зале несколько знакомых из школы. Я услышала их хихиканье, хотя они сидели довольно далеко. Они показывали на меня пальцем, как будто я не должна была здесь быть. Действительно, они были правы. Что я здесь делаю? «Посмотри на себя», — сказала я себе. «Посмотри на эти пустые глаза. Что это за место? Посмотри на эти грязные руки, потрескавшиеся губы». Я встала, бросила ему прощальный взгляд и взяла книгу. Но он только покачал головой. «О, нет-нет, ты никуда не пойдешь без меня. А теперь закажи что-нибудь поесть», — настаивал он. Когда он сказал это, демоны в моей голове на некоторое время умолкли. Сбежали в свои пещеры и спрятались там. Он странно влиял на меня. Как будто у него была тайная волшебная сила. Я снова села. Он протянул мне меню. К нам подъехала официантка на роликовых коньках. В руках у нее были маленький блокнот и ручка. «Добро пожаловать в Элли! Что закажете?» — спросила она. «Я буду гамбургер и кока-колу», — ответил мой спутник. Официантка записала заказ в блокнот. Ее волосы были собраны в конский хвост. На голове у официантки красовалась шапочка с логотипом Элли. По обе стороны от ее лица из-под шапочки выбивались пряди волос. У девушки были накладные ногти, а когда она заговорила, я заметила, что у нее проколот язык. На ее бейдже было написано «Лилли Энн». «А ты, дорогая?» — спросила она, обращаясь ко мне. В ее глазах читалась усталость, полное отсутствие чувств. Глаза ее и разум были совершенно пустыми. И это заставило меня задуматься, не робот ли она? Так что я закрыла меню и наблюдала за ней. «Ей тоже, что и мне», — добавил он. Официантка все записала, спрятала под шапочку выбившуюся прядь волос и укатила на своих роликовых коньках. А потом он сказал слова, которые я никогда не забуду, доктор. Никогда. «Каким бы количеством таблеток вы меня не напичкали, чтобы сделать такое, как все, и заставить забыть, что я вообще-то псих, чтобы превратить меня в робота, этого я забыть не смогу. Я никогда не забуду его слова. Они произвели революцию в моей голове». И хотя эти слова были простыми, он даже не представлял, как много они для меня значили. Когда я их услышала, в моем сердце как будто распустился дивный благоухающий цветок. «Я знаю, ты не сумасшедшая». В смятении я вскочила снова. Схватила сумку, книгу и просто вышла, закрыв глаза, не оглянувшись ни разу. Должно быть, он подумал, что я свинья неблагодарная. Но он дотронулся до меня, держал меня за руку, и хотя я отстранилась, это его не оттолкнуло. Как он мог сказать такое? Я всего лишь 13-летнее недоразумение, которое даже не говорит. А мужчины терпеть не могут таких. Мужчины любят девушек в ярких штанишках с розовыми губами. Им нравится, когда девушки все такие милые и приятные, хохотушки, и вообще напоминают принцесс из сказок. А я никакая не принцесса. И, увы, тут уже ничего не попишешь. Я зашила себе рот и проглотила иголку с ниткой. Игла, кажется, застряла в горле, а нить обмоталась вокруг моих внутренностей. Я никогда бы не смогла говорить и вести себя как девушка. Скорчившиеся и страшные демоны в очередной раз выползли из своих пещер, доктор.